Часть третья. Экстропия. На следующий же день я съехал из комнаты, переселившись в первую попавшуюся квартиру, которую мне предложил риэлтор. Там я провел не пару месяцев, как предполагал, а почти полгода. Компенсацию за комнату мне перечислили только в начале зимы. Еще месяц ушел на оформление кредита и поиск подходящей квартиры. 27 декабря я въехал в свое новое жилье. Им оказалась небольшая однушка в старенькой девятиэтажке на 8 этаже. До меня в ней жила семейная пара, у которых недавно родился ребенок, и они приняли решение расшириться, поэтому состояние квартиры было неплохим. Кое-что требовало ремонта и вложений, но это было не критично. Кое-какую мебель я перевез из комнаты, кое-что оставили предыдущие хозяева. Первый день после переезда я просто бродил по квартире, повторяя про себя одну и ту же фразу. «Я дома». Я пытался почувствовать ее атмосферу, понять ее настрой, так, как когда-то пытался делать это в своей комнате. Кажется, она тоже присматривалась ко мне, но почему-то мне казалось, что эта квартира была настроена доброжелательно. Мы оба верили, что обязательно подружимся. Когда я жил в общежитии, у нас был общий чат с соседями в мессенджере, где мы делились какими-то новостями, а шапоклячка дублировала свои инициативы о сдаче денег и необходимости поставить подпись под очередным заявлением. После расселения чат опустел. Участники стали покидать его один за другим. Перед тем, как выйти из беседы, я отправил в него сообщение с несколькими словами. «Всем до свидания, с вами было интересно». Шаповалова тут же отреагировала сердечком, а Мишаня поставил палец вверх. Я вышел из чата и оборвал последнюю ниточку, соединявшую меня с прошлой жизнью. Поэтому я долгое время не знал, как сложилась судьба у моих бывших соседей. Но мы жили не в мегаполисе, поэтому неожиданные встречи иногда все же происходили. Всего через несколько недель я встретил в автобусе Самохина и Шаповалову. Они сидели ко мне спиной и мило о чем-то беседовали. Надежда Ивановна то поправляла воротник рубашки Андрея Андреевича, то стряхивала с его плеча то ли пылинки, то ли перхоть. Самохин что-то недовольно бурчал в ответ на эти знаки внимания, но когда он повернулся к ней, чтобы что-то сказать, я увидел, что он прищурился. А это на языке мимики Самохина означало только одно — он улыбался. Андрей Андреевич неуклюже и даже как-то по-детски поцеловал Шаповалову в щеку. А затем автобус угодил колесом в выбоину, и он снова принял свое привычное состояние мрачного средневекового памятника. Я не стал нарушать эту идиллию и подходить к ним, чтобы поздороваться. Думаю, я точно оказался бы рядом с ними лишним. Колю я видел всего один раз спустя год после его возвращения домой. Он шел вместе с семьей по аллее и парка мне навстречу. Коля шагал медленно, опираясь на трость, Наташа шла рядом, держа его под руку, а Верка бегала вокруг них с перемазанным мороженым личиком. Николай отреагировал на мое появление сдержанно, пожав руку и улыбнувшись краешком рта. Наша встреча продлилась минут 10, не больше. За это время мы обменялись стандартными вопросами, получили на них такие же ответы, поделились новостями, да и разошлись в разные стороны. Коля получил выплату от государства за ранение и сразу же купил двухкомнатную квартиру в пятиэтажке, куда переехал вместе со своей семьей. Когда мы попрощались и разошлись, через несколько шагов я обернулся. В этот же момент ко мне повернул голову и Николай. Он улыбнулся и поднял вверх сжатый кулак. Я ответил тем же. Больше я его не видел. От него же я узнал о судьбе Коротковых. Их забрал к себе их сын. Они переехали в другой город, и что было с ними дальше, никому не известно. Как не было вестей и о судьбе семьи Лужицких. Единственный, кто отказался от компенсации, а вместо нее выбрал комнату в другом общежитии, был Мишаня. Я увиделся с ним осенью в продуктовом магазине. Сначала этот большой человек начал кричать на весь зал мое имя, а затем чуть не сломал мне спину, похлопывая по ней своей могучей рукой. Мы долго говорили с ним о разном. Я слушал его забавные истории, и мне было хорошо. Мне казалось, что этот человек, даже оказавшись в одиночестве на Северном полюсе, не станет унывать, а примется рассказывать их белым медведям, и даже они научатся улыбаться. Мишаня приглашал меня к себе в гости и обещал, что как-нибудь обязательно зайду. Пока что не зашел, да и не уверен, что в будущем сделаю это. Все же мне инстинктивно хотелось оставить позади этот период своей жизни, а Мишаня был крепко с ним связан. Неврубеля я часто встречаю в парке на привычном месте, где он продает свои картины. Он снял квартиру в соседнем от общежития доме и до сих пор совмещает работу и творчество. Впервые встретившись с ним после переселения, я осмотрел его работы и, не найдя нужную, хотел уже поинтересоваться о ее судьбе. Но он меня опередил и сказал, что картину с изображением темного он оставил в своей комнате. Затем помолчал и спросил, понял ли я, кто это был. Я ответил, что понял. Больше мы к этой теме не возвращались. Сейчас, иногда случайно встречаясь с ним, мы обмениваемся приветствиями, иногда задаем ничего не значащие вопросы, и этим наше общение ограничивается. Тамару Васильевну похоронили на городском кладбище. Оказалось, что никакого сына, о котором она любила рассказывать, у нее никогда не было. Она была обычной одинокой старушкой, у которой не осталось никого в этом огромном мире. Иногда я думаю о ней, и мне хочется верить, что она умерла во сне без мучений, и что сейчас ее душа пребывает в свете. Темного я больше никогда не видел. Общежитие снесли почти через год после расселения. Как мы и предполагали, сейчас на его месте ведется строительство торгового центра. Хтонь перестала существовать в этом мире и вернулась в свою обитель. Туда, где она и должна быть. Я выглянул в окно. На небе не было ни облачка. Весеннее солнце светило изо всех сил, но его тепло пока еще не могло пробиться сквозь порывы холодного ветра, снующего между домов. Я посмотрел на одежду прохожих, накинул на плечи куртку и вышел из квартиры. Мы договорились встретиться с Алей у ее дома, а затем прогуляться по городу и зайти в кафе «Мороженое». Выйдя из своего двора, я остановился и от досады хлопнул себя по лбу. «Как же я мог забыть?» Быстрым шагом вернувшись домой, я, не разуваясь, прошел в комнату и вытащил из-под кровати коробку, перевязанную синей лентой. Проходя мимо зеркала, я вспомнил о старой примете и посмотрел на свое отражение. На меня смотрело лицо совсем другого человека. Не того, кого я привык видеть там, в общежитии. Сейчас оно излучало уверенность и, как мне показалось, даже какое-то мужество. Я подмигнул своему отражению, мысленно сказал своей квартире «до встречи» и снова вышел на улицу. Вот же балда! Чуть не забыл дома обещанный подарок. В коробке лежал большой игрушечный самосвал, о котором я мог только мечтать в детстве. Надеюсь, Артемке понравится. Мне бы точно понравился.